Глава 66. «Уверена, что не хочешь сама ему позвонить, Вер? Чего стесняться-то?» Волосы Алка уже уложила, и мне не терпелось покрутить головой перед Марком, а еще умыкнуть его комплименты. Так люблю, когда он меня хвалит и одобряет. Ему точно понравится. «Ал, он встречается сейчас с бывшей. Не хочу выглядеть неуверенно в себе малолеткой. Наверняка он вот-вот приедет». «Ну, как знаешь». Кучерова прошлась ладонью по моим плечам, смахивая несуществующие волоски. «Все, я побежала. У меня клиент пришел. Марку привет». Я обняла подругу, и она подарила мне воздушный поцелуй и поспешила обратно в зал. И я посмотрела на мобильный. Пока тишина. «Ладно, постою на улице. Погода хорошая, солнечно. А я 2,5 часа просидела у Аллы. Странно, конечно, что Марк не позвонил. Наверное, очень занят». Я прогнала нехорошие мысли. «Его жена та еще штучка. Но если бы великан хотел быть с ней, то меня с ним рядом уже не было бы. Он не станет играть на 2 стороны». Увидев его джип, я радостно выдохнула. Правильно сделала, что не стала звонить и писать. Договаривались на время, и вот он едет. Солнце сильно било по глазам, и я не сразу заметила, что номера машины заляпаны грязью. Странно, вроде не было дождя, и Марк всегда внимательно следит за чистотой. Я подошла ближе, машина стояла метрах в 5 от меня. Кажется, я ошиблась. С тоской поняв, что это не мой великан, я собиралась отвернуться и все-таки позвонить Марку. Ай, что-то остро больно впилось в шею. Перед глазами неожиданно поплыл асфальт. Чтоб... «Вера! Вера!» — послышался знакомый голос. «Откуда здесь?» Я попыталась обернуться, но не получилось, и я провалилась куда-то. Мне снилось, что мы куда-то едем, в машине тепло и уютно, только голова чего-то трещит. Сквозь сон я слышала, как кто-то стонет, и снова проваливался в небытие. Краешком сознания понимаю, что это мой стон. «Просыпайся, спящая красавица!» — раздался рядом насмешливый голос. «Приехали! Сказка кончилась! Пора вернуться в реальность!» Меня небрежно толкнули в плечо, и я с трудом приоткрыла глаза. Голова болела жутко, как с похмелья. Один раз такое было, когда... «Агата?» Я не услышала своего голоса, только хрип. «Ты? Кто же еще?» Она была довольная, кажется, сидела рядом, но я ее не видела. «Пить!» Прошептала я одними губами. Во рту все высохло так, что я не могла даже провести по небу языком. «А, ну да, точно». Через несколько секунд у моих губ оказалась бутылка. И я жадно, обливаясь и мало что соображая, принялась глотать воду, захлебываясь, но продолжая пить. Руки почему-то совсем не слушались. Что происходит? «Тише, тише! Сейчас бутылку проглотишь». Она убрала воду, но теперь я чувствовала себя намного лучше. Я оглянулась по сторонам, и я... Я была в машине. Мы стояли где-то. Что это? Гаражи? Ага, охотно ответила Агата. Ну, привет, сестренка! Наконец-то! Чего наконец-то? Я смотрела на Агату, не понимая. Вроде все как обычно, но какая-то она другая, или голова у меня не совсем соображает. Что случилось? Где Марк? Эй! Я дернула рукой, но сделать ничего не смогла. Наручники? Это что вообще? Из секшопа. Ухмыльнувшись, пояснила Агата. «Но у тебя вряд ли сейчас силёнок хватит, чтобы их открыть. Ключ-то все равно нужен. Отпусти меня немедленно», — попыталась сказать я твердо, но язык плохо слушался. «Меня Марк уже ищет, наверное. Что вообще? А ты не поняла, да?» Она больше ничего не сказала, а я попыталась понять, где мы. «В машине только мы с Агатой, водителя нет. Но кто-то же нас сюда привез. Стоп. Джип, грязные номера. Ты меня насильно, что ли, увезла? Агата, ты с ума сошла?» «Я как раз в уме». Она откинулась на сиденье и дотронулась до моей головы. «Хорошо получилось. Кучерва знает свое дело. Интересно, что бы она сказала, узнай, что это ты виновата, что я ее Кольку тогда увела. Всю башку бы тебе сожгла. Она буйная». «Что ты несешь? Отпусти меня немедленно. Я кричать буду». «Давай», — оживилась Агата. «Кричи, я послушаю». Все происходящее приносило ей огромное удовольствие. Она будто питалась моим страхом. «Пама!» — голос сорвался на хрип, я закашлялась. «Будешь орать, воды больше не дам», — деловито пообещала Агата. «А пить тебе захочется очень скоро». «Ты мне что-то вколола?» Свободной рукой я нащупала на шее болячку. «Ты с ума сошла?» «Что дали, то и вколола», — беспечно произнесла сестра. «Да ты не волнуйся, ничего такого. Ну, поболит голова, потом пройдет». «Кто дал? Зачем? Отпусти меня, Марк!» «А вот про Марка уже пора забыть, Вера». Агата потарабанила пальцем по моему носу. Я попытался увернуться, но тело почти не слушалось. «Он сейчас в отеле, развлекается со своей женой. Такая красотка!» Перед глазами возникло яркое пятно, и я не сразу сообразила, что это фотка на телефоне. «Красивая пара!» — прошептал мне в ухо сестра, а я попыталась сфокусировать взгляд. «Смотри, как они обнимаются! Здорово, когда двери в лифте стеклянные, все видно!» «Не верю!» В душе разлилось что-то холодное и тягучее. Он не мог. Но глаза не врут. Я вижу родной профиль, широкие плечи. Это точно Марк и Лора. Такая же, как на фото в интернете. «Тебе-то какая разница? Забудешь про Фридмана, ты его больше не увидишь». «Что?» «То, что слышала. Считай, что он тебя уже забыл». Я попыталась дернуть рукой, но Агата больно сжала плечо, и я застонала. «Не дергайся и не порти мне момент. Ты хоть знаешь, сколько лет я этого ждала?» «Чего? Чего ждала? Что ты несешь? Выпусти меня. Марк меня найдет. Он про себя и не вспомнит. Я постараюсь». Вот тут, вопреки инстинкту самосохранения, я громко и, надеюсь, зло рассмеялась. «Он тебя терпеть не может. У тебя нет шансов». Вадик тоже меня на дух не переносил. Агата даже не обиделась. Ее радость была непробиваема. «И что? Не прошло и 2 лет, как оказался в моей постели. Если я хочу мужчину, я его получаю, дуреха». «Что? Ты врешь. Тебе было плевать, что он спит на стороне, верно? Но обидно же находить презики в своей постели. Это я их туда положила, пока Вадя плескался в душе. Я попыталась понять, что несет это сумасшедшее. Вадим и Агата? Он же тебе не нравился». Тихо пробормотала я, но она прекрасно услышала. «Никогда не нравился. Но каждый твой мужчина должен стать моим, Вер. И Вадик стал. И Марк тоже станет. Алкин идиот тогда попал, потому что у тебя никого не было. Ты увела у Кучеровой парня, потому что она дружила со мной?» На удивление я почти четко произнесла эту длинную фразу, но поверить в нее не смогла. «Ага, тебе же было больно». «Знаю, что было». Агата положила ладони на спинку переднего кресла. «Я все ждала, когда Вадим тебя бросит, а он все не хотел. Никогда не понимал его. Мазохист чертов. Знал же, что ты не любишь его. Я даже залететь от него пыталась. Да все не получалось. Презерватива прокалывала. А когда получилось, так уже и не нужно было. Тебе это интересно?» «Ты больна, Агата». Голова по-прежнему жутко болела и, главное, не отпускала слабость в теле. Я не до конца поняла, что она несет. Какой еще залет? «Отпусти меня немедленно. Это я тебе ту флешку злосчастную подложила. Думала, Вадик найдет ее в твоих вещах и голову тебе свернет. Но именно в тот день тебе приспичило сбежать. Нас всех чуть не грохнули из-за тебя», — неожиданно взвизгнула Агата. Я сильнее вжалась в сиденье. В голове не укладывается. «Ничего, уложится», — отмахнулась Агата. Она сейчас походила на сумасшедшую, которая успешно прикидывалась нормальной. Или это я сошла с ума? «Марк, Марк меня найдет, он не простит тебе». «Все он мне простит, дурочка. Я уже и документы на визу подала. Так что через несколько месяцев окажусь в Нью-Йорке, буду изучать его иудаику, мелькать у него перед глазами чуть ли не каждый день. Лора — это, конечно, тварь прилипчивая, но и с ней разберемся. Я же говорила, что Марка ты не получишь. Он мой». Агата потянулась к дверной ручке и выскользнула из машины. «Не переживай, я никуда не уйду», — донесся голос сестры. «Просто ноги хочу размять. Как же долго я ждала этого разговора, Вера. Как же давно предвкушала этот момент». Я смотрела, как Агата открывает дверцу с моей стороны, а я даже выйти из машины не могу. «Да что я тебе такого сделала? Зачем тебе Марк? Зачем Вадик?» Агата наклонилась прямо к моему лицу и прошептала, глядя мне в глаза: «Ты отняла у меня самое важное в жизни».